Книга пророка Малахии. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение книги Малахии, в которой пророк безбоязненно обличал священников и народ Израиля по причине их многих согрешений. Духовная жизнь нации пала весьма низко. Это печальное положение существовало в народе, несмотря на тот факт, что только около 100 лет тому назад пленники вернулись из Вавилона после 70-летнего пленения в той стране за их непослушание Господу. Это свидетельствует о непостоянстве и от отступлении человеческого сердца от любви Божией. Следует помнить разницу между положением Израиля перед Богом, который был связан с ним заветом Ветхого Завета, и между нами, верующими христианами, которые в Новом Завете находятся в общении с Отцом Небесным во Христе Иисусе, Искупителе нашим от грехов. Мы пришли к Господу, будучи возрождены Святым Духом для новой жизни, хотя и были, как сказано, как овцы блуждающие, ибо все мы согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3 глава 23 стих. Мы приняли верой Христа Иисуса, как Спасителя нашего сердца свои, пострадавшего за нас на Голгофском Христе, хотя и не являемся в большинстве своей евреями по происхождению. Но мы также не лишены опасности, будучи детьми Божьими, оказаться похожими на древний Израиль, оказавшись равнодушными и непослушными Господу, Его святой воле. Это состояние может привести к духовному падению даже верующих. В таких случаях приходит соблазн, преткновение для людей, которые еще не уверовали в Господа как своего Спасителя. Тогда как послушание воли Божией и Его повелением искренних чад Божиих приносит благословение и им самым, и окружающих их ближним, которые чувствуют, что верующие чтят Господа и глубоко любят Его. К сожалению, мы должны признать, что и в Церкви Христовой, которая является Его духовным телом, зачастую создаются обстоятельства, когда члены Его духовного тела поступают недостойно в жизни и тем бесславить имя Его, о чем много говорит первое послание Коринфянам. Апостолы строго писали к таким церквам поместным, где грех вкрадывался в жизнь верующих. Поэтому для нас полезно читать обличения Израиля, которые говорили пророки к народу, принимая эти слова Господа для себя. Пророк Малахия строго обличал священников и народ свой за их непослушание Богу. Обратите внимание на слова 2 главы, 17 стих. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем мы прогневили Его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит». Или «Где Бог правосудия?» Чему учит нас этот стих? Несомненно тому, что люди считали делающих грех и зло хорошими людьми, что они могли поступать как им угодно, будучи безразличными к заповедям Божьим и святой воле Его. Но Он все же радовался ими. Бог не будет судить их и не намерен наказывать за проступки, потому что они являлись Его духовными детьми, и этого достаточно. Они могут жить как им угодно. В Новом Завете мы находим слова апостола Павла, который писал весьма строго по этому поводу. «Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Послание к римлянам, 11 глава, 20 стих. Или же такие слова апостола Павла. Что же скажем? Оставаться нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Послание к римлянам, 6 глава, с 1 по 2 стих. Бог явил Израилю свое милосердие, но народ отверг его. Только остаток Израиля примет благодать Божию в сердца свои. Непослушание наше ему не лишит нас спасения, но мы для исправления будем наказываемы Господом. Искупленные кровью Христа дети Божии, берегитесь огорчать Его своей жизнью. Но мы переходим к третьей главе Малахии, в которой главным образом мы видим грядущего судью и царя. Эта часть книги Малахии может быть названа «Вдохновенные предвозвещения пророка». Третья глава с 1 стиха по 4 главу 6 стих. Это пророчество о нем, который грядет, о Господе Иисусе Христе, явившемся во плоти человеческой в Вифлееме и спасшем человечество на Голгофе, а также о его втором пришествии, когда он явится во славе, как царь Израиля и владыка мира. Слушайте слова пророчества Малахии, 3 главу, 1 стих. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Когда мы обращаемся к Новому Завету, Евангелие от Матфея, 3 глава, с 1 по 2 стих, то мы видим, что это пророчество исполнилось». Читаем из Евангелия от Матфея, 3 главы, 1 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А также и такие слова. Евангелие от Матфея, 11 глава, 10 стих. «Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Эти слова сказал Господь Христос. А в Евангелии от Матфея, 11 главе, 14 стихе сказано так: «И если хотите, он есть Илия, к которому должно прийти». Слова пророчества: «И внезапно придет в храм свой» еще не исполнились. Они относятся ко времени, когда Господь Иисус явится во славе Своей установить тысячелетнее царство благополучия и правды. Бог не безразличен к положению человечества и Израиля, в частности, как говорили иудеи. Малахии 2 глава, 17 стих. Пророк продолжает возвещать великую истину. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Эти два вопроса потрясут Израиля и народы. Он будет переправлять Израиля, как серебро, чтобы в нем был виден его образ. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Малахии 3 глава 6 стих. Он откроется им, как истинный Мессия, Господь, как Судья справедливый народов беззаконных, которые наступят на Иерусалим. Он поразит их силою Своею. Малахии 3 глава 5 стих. Грехи народа были велики против ближних и против Бога самого. Не только остаток Израиля увидит и уверует в Господа Иисуса Христа, но и другие народы познают Его величие и поклонятся Ему, будут уважать уверовавший в Мессию Искупителя Израиль. И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную. Малахии 3 глава, 12 стих. Этим вдохновленным пророчеством Господь пробуждал Израиль служить Ему с верностью сердца. 4 глава Малахии является чудным возвещением о грядущем дне. Два события совершатся в тот день, о которых ясно сказано в ней. Первое. Для праведных во Христе придет исцеление, очищение, восстановление, избавление, спасение. Второе. Для беззаконников же тот день будет временем погибели и огня. Для праведных Мессия станет солнцем правды, которым Господь Иисус является вовеки, но для грешников, не покающихся, это будет день суда. Наступит он быстро и неизбежно. Итак, последняя книга Ветхого Завета оканчивается серьезным предупреждением и обещанием благословения боящимся Бога. Аминь.